«Хитро задумано», — расхохотался Коля. «А я уж было размечтался, думал, познакомлюсь с девушкой, в кусты, книжку почитаю, в кино схожу, а потом явлюсь сюда и буду вдохновенно врать про то, какое у нее было тяжелое детство и как ее бил отец-пьяница. А не вышло». Женя с любопытством посмотрел на Алферова. «Легкий характер у мужика, если он так спокойно признается в том, что собирался пойти на обман. Легкий, открытый. Может, не трогать его, пока не поздно. Условия вам понятны? Тогда обсудим регламент. Ставка 100 000. Женщин выбираем путем жеребьевки. Предположим, тебе, Паша, выпала девица из 102 номера. Все кладем по 100 штук на стол. Ты выиграл, наши 200 000 забираешь себе. Проиграл, мы твою ставку забираем и делим пополам. Это понятно? Вроде да, — с сомнением протянул Коля. Пойдем дальше. Женщина, которую тебе не удалось окрутить, дорожает в 2 раза. Это значит, что если за нее захочет взяться кто-то другой, ставка 200. Если дело дойдет до 3-го — 400. Получить 800 000 за то, чтобы 6 часов протрепать языком, ну ты, Жека, даешь. Я готов начать прямо сегодня. За успехи в болтовне! Добрынин поднял рюмку и залпом ее выпил. Тогда приступим к жеребьевке. Шахнович достал список, карандаш и чистый листок, который разорвал на несколько частей. Написал на бумажках номера, скатал их в комочки и бросил в пустой стакан. Ночь Настя Каменская провела почти без сна, безуспешно борясь с охватившим ее беспокойством. Вокруг нее что-то затевается. Сначала красавчик-блондин в баре, а в это время кто-то побывал в ее комнате. Обыкновенный воришка. Ерунда, ее внешний вид вполне соответствует ее благосостоянию. Надо быть слепым, чтобы, взглянув на ее майки и свитера, заподозрить наличие в номере чего-нибудь маломальски ценного. Что же в таком случае у нее искали? И связан ли с этим парень из бара? Парень-то непростой. Это ясно. А с другой стороны, может, зря она ищет подвох там, где его нет. Настя вылезла из-под одеяла, прошлепала босиком в ванную, где на стене висело зеркало в полный рост, и стала критически себя разглядывать. Фигура красивая, пропорциональная. Ногами вполне можно гордиться. Волосы густые, прямые, длинные. Если расчесать их щеткой и распустить, они блестящим покрывалом лежат на плечах и спине. Цвет, правда, какой-то непонятный, ни то, ни сё, ни белокурые, ни русые. Правильные черты лица, прямой нос, очень светлые глаза. Но почему-то все вместе впечатление не производит. Может, от того, что в ней нет внутреннего огня, страсти, живости. От этого и мимика вялая, и походка тяжелая, и нет желания надевать нарядные тряпки и делать макияж. В душе у Насти холод, вечная мерзлота и большая скука. Ее интересует только интеллектуальная работа. В детстве и юности она была счастлива, только занимаясь математикой или иностранным языком. Она даже закончила физико-математическую школу, но поступила все-таки на юридический, хотя Лешка, верный друг и сосед по парте, всячески ее отговаривал. Сам-то он остался предан математике. И сейчас уже доктор наук. А она получает удовольствие от своей работы. Для нее любимое занятие — анализировать и решать задачи. Женственности это, конечно, не добавляет. Но что же делать, если все остальное ей неинтересно? Она даже влюбиться как следует не может. Так влюбиться, чтобы до дрожи в ногах и до обмирания сердца. Скучно все это. А вдруг она зря обидела давешнего блондина? Вдруг он-то как раз и разглядел неброскую ее красоту и действительно хотел за ней поухаживать без всяких задних мыслей? Тем более, что улыбка, которой она его ослепила, и впрямь была хоть куда. Тут уж она постаралась. А возраст? Ему лет 25-27, а ей 33. Но в спортивном костюме и с волосами, стянутыми в хвост на затылке, она выглядит куда моложе. Надо было, наверное, обойтись с ним помягче. Но, с другой стороны, кто-то же обыскивал ее номер. И как раз в то время, когда он морочил ей голову в баре. Вряд ли это случилось, когда она бродила по процедурному корпусу в поисках часов. Настя точно помнила, что перед уходом в бар открыла толковый словарь Уэбстера, чтобы проверить одно слово, и положила длинный прямоугольный ластик точно по строчке, чтобы вернуться к этому слову еще раз. А когда она придирчиво осматривала комнату, ластик лежал точно так же аккуратно, строго по строчке, только строчка-то была уже другая, чуть ниже. На ней стояло слово «амоним». Написание одинаковое, а смысл совсем другой. Интересно, к ней в номер вошли через дверь или через балкон? Надо будет утром спросить у Регины Аркадьевны, может, она что-то слышала. Нет, — решила Настя, — надо выбросить все это из головы и отдыхать. Красть у нее нечего, интереса она ни для кого представлять не может, и не стоит забивать себе мозги всякой дребеденью. Это была ее вторая ошибка.